Изольда, это серые стражи. Они прибыли, дабы помочь моему брату, Эамону. Она удивленно вскинула брови, рассматривая отряд отморозков. Это прекрасно, но ведь ему никто не помог и не может помочь. Лишь урна священного. Кхе-кхе. А очень демонстративно и гиперболизированно искусственно откашлялась Эрин. Пути создателя неисповедимы. Незаметно пнув Эрин, Лилиана взяла на себя диалог. Но мы все же можем взглянуть, хотя бы попытаться. Серые стражи владеют многими тайнами и знаниями. Что? Внезапно закричал мальчик, отскакивая назад и привлекая к себе внимание всех присутствующих. «Коннор, что случилось?» Изольда встревоженно обернулась к нему. «Нет, нет, нет, нет, нет, этого не может быть». Коннор затряс головой и схватился за виски. «Ох, не нравится мне это. Аккуратно направляю на него познание. Но, храмовники, храмовники и маги». Мальчик указал дрожащим пальцем на пальто и Алистера, как раз стоящих рядом, и оба от этого были не в восторге. Первый так и вовсе потянулся рукой к оружию. «Нет, вы все испортите!» — закричал Коннор, а в доступном слабом познании начала проявляться неизвестная хрень в ауре мальчика. «Блядь, только не говорите мне, что...» Подтверждая дерьмовую догадку, пацан заговорил с демонической реверберацией, полыхнув первыми эманациями демона. «Вы не отнимете у меня его!» В следующий миг от него разошлась будто взрывная волна, отталкивающая все на своем пути. Мебель перетерлась в труху. Солдат вмяло в стены, и даже выставленные за мгновение щиты магов не спасли их. Лишь проигнорированная Изольда и выстоявшая Эрин остались на ногах, и то, рыжая отъехала на пару шагов, сопротивляясь воле и кивражескому заклинанию, воплощению. В следующий момент, не давая передышки, раздался хрустальный звон, а за ним будто протяжный скрип раздираемого металла. Очень знакомый скрип. «Завеса ослабла», — закричал Ульдрид, спешно подскакивая на ноги и укутываясь дополнительными защитами. «Вы не помешаете мне, Коннор, или, точнее, демон в его тушке», — воспарил над полом, а вокруг него из трещин в воздухе показались демоны, подчиненные его зовам, разрывая конечностями последние остатки преграды. Те немоно хлынули в мир вместе с ними, и завеса за мгновение была истощена до предела, причем на всей территории замка. Это как вообще? Территория просто огромна, и пускай завеса все еще цела, демоны могут проникнуть в реальность с намного меньшими усилиями. Не размусоливая, Эрин ухнула сразу в форсаж, рывком на грани предела метнувшись к Коннору. Демон гнева, успевший полностью вылезти в реальность, не стал преградой, буквально расплескавшись от пары ударов не сдерживающий себя Кусланд. Однако этого хватило Коннору, и перед ней встал мощный непрозрачный синий барьер, пока сам одержимый, оценив обстановку, спешно ретировался прочь через дверь позади него. Напитанный ки и манай меч успел более десятка раз обрушиться на магическую стену, едва не пробив ее, но Эрин пришлось отступить, защищаясь от насевших на нее демонов. Голод, жадность, страх, гнев. И они продолжали прорываться в реальность, пускай с трудом, по воле и зову высшего демона, обдирая целые куски псевдоплоти о края меж мирами, но прорывались. Остальные члены отряда также не спали, им нашлась работа по противостоянию нахлынувшим потусторонним противникам, и не все могли с той же легкостью уничтожить низшего демона. Стэн прикрыл раненого Тегана, которого уже успели полоснуть когтями по руке. Лилиана была вынуждена схватиться за клинки вместо лука. Шесеран отстреливалась, но по большей части демонам на это было плевать, стрелы вязли в плоти, лишь изредка находя уязвимые точки. Ульдрид кастовал что-то тяжелое, а Алистер вместе с Пальтом начисто выжгли святой карой правый край зала, но ненадолго, и твари стали лезть по новой. Просто нескончаемый поток противников, а не многочисленные стражники, кто был в сознании после удара, не могли противостоять и вовсе. Эрин вернулась к товарищам, рубя магмовые лапы, праховые конечности, жгуты и прочую нематериальную срань. Оглянувшись назад и сосредоточившись на пару секунд, попалетившись за это парочкой новых царапин на доспехе, она выпустила перекоченное мах-копье по барьеру. Взрыв разорвал преграду и развоплотил парочку демонов голода, оглушая звуком живых людей, однако за ним ни Коннора, ни Изольды уже не было, и в познании я не мог их засечь, ибо помех было просто огромное множество. Эрин, прорывы по всему замку. Она поняла, к чему я мгновенно. Отступаем. Срочно отступаем прочь из замка. Что? Нет, там же леди Изольда, и Коннор, и Эамон. Начал было Теган, но был прерван Алистером, что брутально обезглавил полыхающим синим светом мечом очередного демона. С ними будет все в порядке пока. Нужно уходить и увести остальных. Сколько слуг и воинов в замке? Спал сотни слуг, примерно сотня стражи. Уходим, скорее, вскричал Ульдрид, накрывая наконец законченным заклинанием весь зал. Пучки и каскады голубых молний протянулось от пола до потолка, изжаривая демонов, дробя камень, поджигая все, что может гореть. В воздухе повис запах озона и паленой плоти, а грохот и треск бесконечных молний ввинчивался в мозг. Схватив Тегана за здоровое плечо, Ирин первой кинулась назад, по только что пройденному в спокойствии пути, попутно отбиваясь от и здесь появившихся демонов, сметая словно таран всех со своего пути. Остальные резво бросились за ней. «Мне начинать противодействие, создатель, домен готов к развертке», — голос куклы за спиной в тени не стал неожиданностью. «Пока нет, все не настолько плохо, а репутацию Ирин загубим намертво. Слишком рано, слишком, как же не вовремя. Ну что за напасть, сам бы я накрыл место ослабления в завесе своим доменом, как делал это в лесу, одержимого распидоросил бы волей, воплотившись в реальности. Но, свидетели, и храмовники, и маги, и простой люд, черт, черт, только незримая помощь. Хотя, чего это я? Один из планов предусматривал такое развитие событий, только с тем исключением, что Ирин прибудет уже к захваченному замку, а не спровоцирует добровольную одержимость одураченного пацана. Неприятный щелчок по носу, но не критичный. Кривая усмешка вылезла на лицо. Ничто не объединяет лучше, чем битва плечом к плечу против общего врага. И теперь серые стражи могут стать единым целым. Нужно лишь грамотно все обставить. Хе, спасибо тебе, неизвестный скрытый и опытный высший демон, которого я до последнего не почуял. Ты будешь отличным врагом, объединившим и скрепившим узы братства. Керриган, кукла, Астарта, отвлеките как можно больше демонов. Завеса тоньше некуда, вы сможете приблизиться к реальности. Не допустите лишних жертв среди людей, и не попадайтесь на глаза смертным. Отправив нужные мыслеобразы, переключаюсь на Кусланд. Эрин, я направлю тебя к попавшим в ловушку, бери ударный кулак и вперед, спаси как можно больше. Поняла. Отряд, делимся на два. Не слушая ее, я сосредотачиваю внимание на работе домена, контролируя хлынувший поток боевых фантомов с Ярнома под предводительством охотника и куклы. Демонов слишком много, пускай и слабы они в целом. Керриган не отставала, пробивая границу домена и тени, направляясь к просвету в завесе во главе небольшой лавины зергов. Хм, не только серым стражам удачна эта ситуация. Мысль о проверке на деле всех скопившихся экспериментов и улучшений пришла ко мне, пока я наблюдал столкновение двух атакующих клиньев со все прибывающими новыми демонами, слетающимися на запах реальности и крови. Когти, клыки, пули, навыки, магия, рев, верещание, плач, крики. Хаос битвы перед слабиной в завесе все разрастался, пока я сам оставался в резерве. И ведь прорваться в реальность могут, начиная с далеко не самых слабых представителей низших, попутно рискуя сильно ослабнуть, но все равно, целый рой нематериальных созданий тени слетается на запах пира, вне зависимости от силы и разумности, встречая на своем пути злобных зергов и обезумевшие толпы охотящихся и тварей Ярнома. Безумие какое! Трое подчиненных передадут всю нужную информацию и отвлекут основной поток прорвавшихся демонов. Ирин спасет людей, прокачивая репутацию, но, где же высший, что затеял эту бучу? Он не полностью ушел в реальность, Коннор на удаленном управлении, это я успел ощутить. Значит, он или она здесь, но я не вижу, не чувствую ни ее, ни домена. Где же ты, носитель столь интересных знаний, что позволяют так запросто крутить завесой? Ты мне нужен, мы должны пообщаться. Кровожадный оскал поневоле выполз на лицо. Опознание накрывало волнами участки тени, игнорируя творившуюся вакханалию, не заботясь о маскировке. «Покажись, голубчик. Ну, где же ты? О, кажется, нашел. Пора на агрессивные переговоры. Глава 68. Баррикады. Это тварь Эрре». Пальцы сжались в кулак, а пространство вокруг заколебалось, словно воздух на жаре, от бурлящего гнева высшего демона. Создатель, кукла в боевом обличии стояла уже привычно за правым плечом. Она выполнила возложенную на нее задачу, но предпочла остаться здесь, вне родного домена, несмотря на дискомфорт. Ранее кукла выходила за его пределы крайне редко и на короткое время, но сейчас, наконец, достаточно окрепла не только для разовых и кратких акций. Все же в основе ее сущности простая искра от виспа, даже не низшего демона, а осколка его ядра. Я не смог поймать ее, ту, кто устроила все это. Указываю на продолжающуюся вакханалию битвы перед ослабшей завесой. Мы стояли на клочке ничейной земли, обычном малом острове в тени, коих миллионы, парящим чуть в стороне от эпицентра сражения. Она, а я уверен, что эта демонесса желания, слишком хорошо умеет запутывать следы и мастерски укрывается в хитросплетениях тени, создавая десятки обманок и иллюзий. Скользит по четверке, создала или связала уже существующие природные порталы тени в единый массив, поместив в центр всего свой крохотный домен, и радуется. Лабиринт отражения теней. Вы не можете ее настичь, холодный, как и всегда, голос, в котором эмоции приходится выискивать со всей тщательностью познания, был как ушат холодной воды, остужая задетую гордость. Хотя, скорее, гордыню. Да, в этом и проблема. Я, тот, кто воплотил свой пятимерный домен, кто ушел в шестимерность при создании той же системы Гавриил, кто мнет и коверкает пространство, дробя волей, не смог найти другого высшего демона в тени. Позор. Это лишь показывает, что она мастер в своем деле. Кукла более пристально и самую малость нахмуренно посмотрела в сторону предполагаемого местонахождения демонессы. Или я дурак, что только силой ломится вперед. Ладно, это пустые разговоры, стоит сконцентрироваться на Эрин и подбодрить ее. Больше не говоря ни слова, прохожу по связи с телом Кусланд, оставляя куклу одну. Не думаю, что она пробудет здесь долго, и наверняка скоро вернется в домен. Непосредственный контроль над тварями Ярнома уже не требуется, а за исполнением парочки запретов и приказов проследят и возьмут их на себя охотник и отец Гаскоин. Они полноценные боевые фантомы, и на минимальном уровне их соображалки должно на это хватить. Эрин в реальности встретила меня паршивым настроением, что не мудрено. За полчаса спешной эвакуации она вытащила вместе с Алистером и Шесеран всех, кого могла и успела, но это было только примерно 2-3 от общего числа людей в замке. Солдаты, рыцари, гостившие банны, слуги, многие погибли. Мои подчиненные сдерживали натиск, искали людей в проекции реальности на тень, иногда убивая магией прорвавшихся демонов прямо через завесу, что стало неимоверно тонко, а Эрин рыскала на предельно допустимой при форсаже скорости, однако всего этого оказалось мало. В тот момент, когда стала ясна эта тенденция, и что всех не спасти, захотелось более активно вмешаться еще раз. Если бы я накрыл весь участок доменом, они бы могли выжить, но это не прошло бы незаметно. Такая концентрация воли, энергии, овеществленного проявления желания демона, которым и является по сути домен, будет видна и ощущаться через ослабшую завесу для сведущих из реальности просто прекрасно. Маги, храмовники, иные случайные свидетели, как враждебные, так и нейтральные. Я не могу так рисковать. Мое главное оружие на данный момент, как бы смешно ни звучало, скрытность. Да, я объективно силен, но недостаточно. Нашумел тоже изрядно, особенно ритуалом, но именно ко мне ниточки-то и нет. Однако если сейчас, в очень похожей ситуации с лесом, недалеко от него самого засветится некий домен, с неким его хозяином похотью, а скрыть это вряд ли получится, спасибо эманациям Содома, то появятся вопросы. Сначала ко мне, что не столь критично, хоть и с учетом всяческих нюх опасно, то вот потом могут выйти на всех связанных со мной в реальности. И там уже у меня руки не столь длинны, тогда как у гипотетического противника наоборот. Почему я внезапно стал столь параноидален? Мне напомнил об этом мир. Стоило углубиться в поиски демона желания, а затем отвлечься на доклад от подчиненных, не успевающих полностью прикрыть смертных, как Астарта передала образ странных демонов недалеко от ослабления завесы. Странных тем, что они не стремились к нему, а просто наблюдали, причем под неэффективным аналогом маскировки. Я и до этого придерживался мысли по сокрытию своей причастности и прямому вмешательству, но после доклада взял это как неоспоримую истину. Даже на долю секунды пожалел об отправленных боевых фантомах, но жизни людей все же стоят больше, чем это. Большое количество странных демонов, подконтрольных парочке сильных средних с неизвестными мотивами, не должно так выбиваться на общем фоне, как целый, мать его, подвижный пятимерный домен похоти. Так что как только живых в замке кроме семьи Ирла и его самого не осталось, подчиненные тихо свалили оттуда, оставив лишь боевых фантомов из Ярнома и зергов. В крайнем случае, их можно принять за добытчиков низших демонов, ведь, пользуясь случаем, они либо хватали в плен обессиленных, либо старались поймать рассыпающиеся после смерти демонов ядра, либо просто за эдаких жнецов, что используют подвернувшееся ослабление в завесе как приманку для жатвы, тоже выбивается из общих правил, но не столь кардинально. Мало ли какой природы духи или демоны у них во главе, тем более, когда придет время, я уберу фантомов, и они перестанут мозолить глаза. В общем, у Ирин было немало поводов подрастерять доброе расположение духа. Она вместе с остальным отрядом только что отконвоировала последнюю собранную партию выживших в Редклифф и сейчас обдумывала варианты, пока собравшиеся на импровизированное и стихийное совещание люди просто кричали друг на друга, и в целом предавались панике в той или иной степени. Так сразу и не скажешь, кто из собравшейся толпы надрывал горло больше. Здесь были рыцари Ирла, воины из собранной армии, простой люд с деревни, да и Теган что-то там вякал на фоне. Они обвиняли и отряд Эрин, и друг друга, и создателя. Кстати, о нем, вот спешит из церкви некая старушка, придерживая полы мантии с солнышком. Ее еще здесь не хватало, а то ведь магия, все зло от магов, в замке набедокурили маги и так далее, песенка пойдет. Передаю свои опасения Эрин, и она, тряхнув головой, взяла дело в свои руки, вынырнув из размышлений. «Хаэм, у меня набралась, всем заткнуться». Полыхнув порядочно ки, она моментально одернула людей и привлекла к себе внимание. В замке угроза демонического вторжения. Есть поблизости штатные храмовники. Сэр Харрит, но я не видел его уже дней 10. Будто через силу проговорил растерянный Матиус, подавленный рявком и видом Эрин. «Значит, нет, сэр Пальто и его подопечные еще неделю назад были храмовниками». Просвещая собравшихся, тем самым немного успокаивая, Эрин продолжала, указывая на названного латника. «Мы, серые стражи, возьмем дело в свои руки. Окажите помощь раненым. Бан Теган, отойдем в место поспокойнее, там все обсудим и решим». Раздались первые неуверенные роптания в толпе, но сосредоточенный и властный вид, продолжающий потихоньку изливать в пространство Кирин, не оставлял возможностей для наезда, даже толпой. Схватив бывшего в прострации Тегана, которому успели наложить припарку на руку, она потащила его в сторону, продираясь сквозь толпу деревенских и спасенных, отталкивая в сторону хотевших их задержать парочку рыцарей. Один пробирающий до костей взгляд, прущий напролом, Эрин надежно приморозил тех к месту. Отпихивая локтями не успевших убраться прочь, она попутно недвусмысленно кивнула следующему за ней Алистеру на Матиуса. Остальные последовали за ними, включая Ульдрида и Пальта, который не замедлил обратиться к Кусланд. «Первым делом нужен дозор. Кто-то должен приглядеть за дорогой к замку. Твари могут полезть из него в любой момент. Завеса здесь цела», — дополнил Ульдрид в тот момент, как отряд вырвался из кольца людей. «Демоны не будут появляться в деревне и ее окрестностях, как в замке, будто из воздуха». «Принято», — благодарно кивнула им Эрин, и начала нарезать задачи. «Лилиана, найди представителя оставшихся рыцарей Ирла, того, кто сможет говорить за них всех. Стэн, отправляйся на дорогу к замку, захвати с собой любого воина, при любом шевелении отправляя его к нам. Шисерон, то же самое, но в пределах деревни, найди место для обзора». Матиус, Кусланд, замедлив ход, обратилась к тащившемуся на буксире за бастардом молодому парню: «Организуй дополнительное сопровождение для них, также нужен спокойный дом с местом под десяток человек, и пусть найдут твоего отца». «Мой дом подходит, он рядом», парень указал на угловое добротное двухэтажное строение, каменная стена которого была всего в 20 метрах, «за отцом я сам могу». «Нет, ты нужен мне здесь, пошли кого-нибудь, и про остальное не забудь». Понявший правильно Алистер отпустил руку Матиуса, и тот стремглав убежал куда-то обратно в толпу. Стэн и Шисерон последовали за ним. Лагерь рекрутов. Пьер отправился туда, Ульдрид перебил рыжую, на что та не обратила внимания. «Отправил лейтенанта», бросил Пальт. «Прекрасно», Эрин, возглавляя шествие, уже подошла к нужному дому и толкнула на вид толстую дубовую дверь из единого полотна. «Дверь открыть нам он забыл, да, или хоть ключ дать. Зачем вообще ее закрывать в такой небольшой деревне? Выбить?» Пальт придвинулся ближе, хрустнув кулаком. «Хаэм», Эрин заинтересованно прищурилась, рассматривая бывшего рыцаря-командора. «Такое предложение, такая, если не услужливость, то своеобразная инициатива, это звоночек. Может и сварим мы кашу с бывшими храмовниками, проверим», скидываю Ирин идею, и она едва заметно согласно кивает головой. Мягко накрыв ладошкой предплечье правой руки Пальта, она отстраняет его в сторону, уже более явно покачивая головой. Не стоит ломать, обойдемся без вандализма. Есть иные способы, доступные мне, как воину духа. Подойдя вплотную к двери, Ирин присела на корточки, заглядывая в замочную скважину. Затем она сконцентрировалась и, приложив руку к замку, выдохнула, направляя внутрь немного своей маны, контролируя ее волей, заданным образом и чувствами. Самое банальное и слабое, но прямое управление магией, что есть нетрадиционная магия круга, подчиняющаяся рунам. Такая мелочь, как провернуть язычок простого замка телекинезом, ей вполне подвластно еще с происшествия в Брисилиане, только жаль, в спокойном состоянии это ее максимум, и в бою вообще пока не пригодна из-за малой эффективности. Для всего остального же есть услужливый демон. Возможно, я слегка балую ее. Пальт явно почувствовал применение маны, как и увидел результат, но ничего не сказал. Успех. Как-никак, Айрин сейчас уже может классифицироваться как настоящий маг, продемонстрировав только что владение собственной маной. Не дух, как бы заключенный в ней, а она сама, не просто полыхнула маной, но и использовала, пускай простое и нетрадиционное, только ведь почти заклинание. Пальт же на это и бровью не повел, воспринимая как должное, оставаясь в доступном эмофоне таким же, как и был, слегка взволнованным ситуацией с оттенком злобы. Интересненько. Единственным из компании, кто удивился, был Бан Теган, но его просвещать в детали не стали, шустро заходя в открытый дом. Сразу после небольшой прихожей в пару шагов было найдено подходящее под запрос помещение. Большая гостиная наполовину всего первого этажа была вместительна, и обеденный стол, сейчас заставленный всякой мелочевкой и вазочками с цветами, прекрасно подходил намеченным ранее целям. Нужно было карту сразу попросить. Ладно, потом уже. Ирин тяжело вздохнула и посмотрела на Тегана, что сменил растерянность на хмурость. «Бан Теган, я обещала ответить на ваши вопросы». «Да, почему мы оставили их в замке? Когда там, такое». Он попытался взмахнуть правой, раненной рукой, но скривился от боли. «Пальт Ульдрид». Ирин переадресовала вопрос, на который было бы любопытно послушать ответы мужчин, и что они думают о ситуации. Изучение и составление портретов будущих серых продолжалось. Кхем, кратко переглянувшись, оба бывших представителя не слишком любящих друг друга организации молча согласовали порядок действий. Секунды, а произошел внутренний диалог меж ними. Заклятый враг, что ближе друга, да, или уже нет, в любом случае, пальму первенства принял Ульдрид. По-видимому, Коннор Геррин, сын леди Изольды Ирла и Эмона, оказался магом. Он прервался, ожидая от Тегана каких-либо возражений, но тот просто внимательно слушал. Его поведение при нашем появлении может говорить об установленном контакте с демоном, что обещал, либо уже начал создавать видимость исцеления Ирла. Воспользовавшись внезапным прибытием как магов, так и храмовников, демон окончательно ввел в заблуждение мальчика, спутав его сознание, вынудив дать согласие и доступ к телу, сделав его одержимым. Я могу ошибаться в мелочах, но в целом картина видится мне такой. Согласен с Ульдридом, Пальт прислонился плечом к межкомнатной стене дома, смежив веки и сложив руки на груди. Я почувствовал демона только под конец, изначально его не было, только парень стал неполноценным одержимым. Да, форма захвата тела и сознания, когда маг становится продолжением воли демона, но не подвергается полноценному вселению, нет подходящих этому эманаций. Изменения тела также не заметил, Ульдрид оперся сильнее на свой посох, вкупе с исполнением желаний мага. Леди Изольду первоначальная волна не затронула, а после она не была убита, а уведена с места битвы, что говорит о побуждающих мотивах мальчика. Значит, Эрл и Амон скорее всего жив, жив и находится в стабильном состоянии, без изменений, для наглядной демонстрации мальчику важности связи с демоном. Пальт поморщился. Такое сопротивление в столь юном возрасте, позволил показать себе удивление Ульдрид. Не каждый прошедший истязание взрослый маг сможет сохранить себя и свои побуждающие мотивы после первоначального контакта и становления продолжением демона. Частичная одержимость во всей своей мерзкой красе, либо демон преследует иные цели. Такое внезапное и массовое ослабление завесы в ранее стабильном месте абсолютно ненормально и требует даже для демона подготовки. Мы имеем дело с высшим демоном, скорее всего, желанием, древним, хитрым, могущественным, преследующим цель не просто вкусить крови смертных, Пальт отошел от стены и погладил навершие меча. Эти двое очень хорошо понимали друг друга с полуслова. Такая слаженная работа мыслей, диалог, основанный на обширном опыте столкновения с потусторонними тварями, понимание уровня прилетевших проблем, холодный расчет, это заставляет улыбаться до ушей, что таких кадров отхватили в серые стражи. Пока не до конца, но я приложу к этому все силы. Ульдрит и так с потрохами наш, но вот с Пальтом еще предстоит работа, хоть и тенденция с результатами проверок мне нравится. Так и ОМОН пока жив, прервал затянувшуюся паузу Теган, переводя взор с мага на храмовника, и обратно. Жив, кивнула ему Эрин, и будет жить, пока Коннор не исчезнет, пожранный демоном, и есть надежда на запас времени в этом плане. Сейчас же стоит вопрос не в этом, а в том, что будут делать демоны. Они могут как остаться на территории замка, так и попытаться выйти за пределы, Сехаос. Действительно, заинтересованно и столикой уважения Пальт хмыкнул в сторону Эрин, явно одобряя ее умозаключение. ХМ, плюс один в репутацию, да, но смогут ли они? Признаюсь, здесь уже я не смог определить характер угрозы. Это не прорыв завесы, и не вышедший из-под контроля массовый призыв с якорем. Одержимый молодой маг как концентратор, но не более. Ульдрит явно что-то вспоминал, сосредоточенно роясь в памяти и направив взгляд в никуда. Ослабление завесы привело к прорыву демонов в материальный мир, но существовать в своих телах они не смогут долго. Нет якоря, нет подпитки, а высший демон не станет заниматься ерундой, поддерживая их в ущерб себе. Они попытаются найти себе тела, живых людей, зверей, трупы, в крайнем случае, неодушевленные предметы. Все, что может сойти за оболочку. Люди, благодаря командору, выведены. Лес и животные далеко, так что остаются последние два варианта. Нам ждать нашествия трупов? Неверяще переспросил Теган. Нежити, так более правильно их называть. В этот момент открылась дверь и в дом вошла Лилиана, ведя за собой уже немолодого мужчину с темно-рыжей гривой волос и бородкой на лице, облаченного в дорогие и качественные массивные латы из веридиума с золотистым оттенком. Сэр Перт, как представила его нам Барт, командующий корпусом рыцарей, расквартированных здесь и в замке, был взвинчен, хоть и старался сохранить хладнокровие, но и с обвинениями на Ирин не кидался. Все же как горячка случившегося прошла, люди вспомнили присутствовавшего с нами Банна Тегана, так что попытки выставить козлами отпущения серых прошли толком не начавшись. По мере же просвещения Перта в сложившуюся ситуацию, за исключением самой личности одержимого, рыцарь поминутно поминал Андрасте, создателя, и не самые лестные ругательства вперемешку. В общем, под впечатлением мужик был, да. Умалчивание имени сына Ирла, как и вообще любых указаний на мальчика, не остались незамеченными для Тегана, и, улучив момент, он благодарно кивнул Эрин. После непродолжительного совещания и понимания расстановки сил, было принято решение исходить из худшего варианта, когда демоны полезут из замка в захваченных телах или оболочках к ближайшему скоплению смертных, в деревню Редклифф, к нам. Зная канон, я лишь поддакивал изнутри Эрин, облегченно выдыхая от того, что не придется наталкивать на эту мысль остальных. Конечно, все могло измениться, ведь я не знаю, как именно началась буча в каноне, возможно, все уже сложилось не так, и демон мог сохраниться посильнее от моих настойчивых попыток найти эту тварь, только это все не отменяет самой возможности озвученного сценария и уже не раз замеченного упрямства канона, что старается гнуть свою линию. Уже после ночи, если не случится ничего, или наоборот будет отбито нападение, нужно будет перегруппироваться и планировать вторжение в замок с затыканием демонического рога изобилия. В общем, деревня готовилась к отражению атаки. Бан Теган, как старший из рода Геррин и вообще местная шишка, формально возглавил оборону и взял бразды правления в свои руки, однако даже последний дурачок из деревни понимал, что основная нагрузка и приказы здесь раздает красивая, но грозная рыжая воительница, не считающаяся с титулами, должностями и этикетом. Наплевав на робкое вяканье преподобной матери, даже не вникая в ее лепет, Эрин вежливо ее послала молиться в церковь и не выходить до прямого распоряжения. Что показательно, бывшие храмовники, находящиеся в пределах слышимости в полном составе, промолчали, либо одобрительно закивали. За полтора часа, что неимоверно быстро по меркам Ферилдина, и ужасно медленно в представлении все больше мрачнеющие Эрин, создали первые линии баррикад, распределили силы по фронтам, маги и храмовники разбились тонким слоем по периметру, оставив лишь резервный мобильный отряд. Деревенских никто не тащил с оружием защищать родину, их наоборот пристроили к строительству укреплений, несмотря на новый виток ропота. Очень тихого и несмелого, должен отметить, Ибалин так и не выключил режим сурового командира. Еще пара часов ушла на организацию патрулей, нормальной логистики и отдыха, ибо по данным разведки, спасибо Лилиане и приданному ей в усиление эксперту в магической чепухе, некому магу Тайверу, демоны копошатся в замке, но за пределы ослабления завесы не суются. В это же время выяснилась одна неприятная деталь, от которой Эрин впервые за день выматерилась. В замке, оказывается, есть усыпальница и склеп. Также рядом, прямо под стеной, захоронение погибших при какой-то важной битве за независимость Ферилдина с Орлием. Так что материалом демонические твари обеспечены по полной. В тени также не все было гладко. Без помощи подчиненных боевые фантомы сдерживали основную орду, но часть, гораздо больше планируемого, все равно стабильно прорывалась. Благо хоть воля демонессы уже не помогала им в преодолении ослабшей завесы, а потому требования для преодоления преграды были высоки для обычных низших, да и не без повреждений и ослаблений выходило у прошедших. Даже знать не хочу, какой ад здесь бы развернулся, если бы на той стороне был некто с навыками Авернуса и работающий купелью призыва. В пике солдата-то дела обстояли иначе, там и демон с доменом был со стороны тени, и купель накладывала некие ограничения на вторженцев, а не просто помогала остаться в реальности. В общем, хорошо, что это просто демон у нас резвится, а не отбитые на голову фанатики чего-нибудь, слава силе. Ситуация могла быть опасна и в ином случае. По прикидкам Мардина на системе Гавриил, мне достаточно раскочегарить домен, снова выстроить коллайдер и разогнать доступную энергию, как уже делал во время ритуала, а затем хорошенько жахнуть получившейся мощью вместе с волей по завесе, чтобы прорвать ее, словно лист обычной бумаги. Теоретически, разрыв будет огромен, намного больше того, что получился случайно в Брисилианском лесу. Весь замок, прилегающая территория, кусок озера, холмы сзади и деревня в придачу будут лишены защиты, и тень свободно хлынет в реальность со всеми ее обитателями. На секунду возник соблазн рассчитать артефакты якори, которые удержат новые границы завесы, не давая той зарасти со временем, формируя стабильный оплот. И ведь это вполне реально, а выкурить меня с такой гипотетической местности, если я еще домен сюда приземлю, сможет лишь какая-нибудь нёх эпических масштабов. Насчет той же Флемит уже не уверен. В любом случае, такой херней пока страдать не собираюсь. Выгоды почти никакой, инкогнито раскрою, натравлю на себя всех, кого только можно. Нахер, одним словом. Поэтому, буду играться с серыми стражами дальше, попутно навариваясь на профите и обрастая знаниями. Ах да, еще людей спасем, но это так, мимоходом. К обеду, пока Ирин моталась по всей деревне, вразумляя кого пинком, а кого добрым словом, и последующим пинком, вышел на связь с Морриган. Она порадовала скорым прибытием с медведями и, попутно, офигела от новостей. Такого концентрированного удивления и почти осязаемого чувства непонимания и диссонанса я не чувствовал в ведьме никогда. Как, вот как можно было в деревне обычной, поехав лечить властителя людского, попасть в новый прорыв демонический такого масштаба? Она настолько ушла в перезагрузку, что забыла возмутиться, за каким чертом мы помогаем с этой бедой обычным крестьянам, а не свалили подальше. Я бы нашел аргументы со стороны прагматизма и холодного расчета для нее, но они не потребовались. Либо она сама их научилась генерировать и просчитывать, либо пока не отошла от новостей. От греха подальше, я быстренько разорвал связь, успев попрощаться. Мол, ждем с нетерпением, целую, люблю, обаятельный демон похоти. ТЧК. Успел вернуться я вовремя, так как застал устало развалившуюся на лавке Эрин, которая положила свою ало-рыжую головку на колени Лилиане. Они находились в доме старосты, что стал неким полевым штабом, примостившись на лавочке в углу. Люди бегали по своим делам, гонцы отчитывались каждые 15 минут, прибывший староста, Мирдок, руководил эвакуацией селян и сборами припасов, попутно решая вопросы с баррикадами, что уже не развалится от одного плевка. На все это лениво поглядывала Эрин, прикрыв глаза, ибо с ее стороны работа была выполнена и оставалось только ждать. В момент своеобразной идиллии, в штаб вошел такой же уставший Теган, растирающий ранее поврежденное плечо. Ранение давало о себе знать, хоть его после припарки и обработал целитель из магов-рекрутов. Оглядев помещение, машинально кивнув нескольким воинам, что вытянулись, приветствуя его, и найдя Ирин, он направился в ее сторону. Подойдя, он мгновение колебался, а затем сел на ту же лавочку, с другой стороны от Лилианы, благо размеры мебели позволяли. «Я так и не сказал спасибо». «За что?» Ирин поерзала, меняя положение, дабы видеть собеседника. «За спасение моей жизни, и жизни всех, кого удалось вывести из замка. Если бы не вы, Коннор мог поддаться в любой момент, ночью, и никто не был бы готов, демоны растерзали бы всех. Слишком много разного бы, Бан Теган. Никто не может точно сказать, как повернется история в наше отсутствие. Может, без раздражителей мальчик и не поддался бы. У вас также присутствует бы», он чуть печально улыбнулся, «и зовите меня просто по имени. Тогда и к вам такая же просьба. Ирин, просто Ирин». Они проговорили втроем вместе с Лилианой еще некоторое время. Внешне расслабленная Кусланд, ориентируясь на передаваемую информацию самофона Тегана, ненавязчиво расспрашивала его о произошедших событиях, о его и Ирла мнении о политике и прочем. Бард быстро включилась в игру на подстраховке, умело переводя иногда тему, либо сбивая с толку. Теган до конца так и не понял, что сам пришел в жернова обработки и допроса двух волкодавов, внешне прикидывающихся рыжими няшками. Брат Эмона и его мнение о серых стражах будет иметь большое значение, когда Эрл придет в себя. Конечно, поступки и факты весомы, к примеру, спасение его шкуры и прочего, но и грамотное освещение и пропаганду не стоит недооценивать, так как поначалу Эамон наверняка будет пользоваться выводами близких людей, и первые впечатления существенны. Нам же он нужен настолько лояльный, насколько это вообще возможно. Также не стоит совсем выкидывать на помойку тот вариант, при котором Ирла не удастся спасти, и тогда Теган будет говорить от рода Геррин на собрании земель Фирилдина. Подобные мысли и идеи у Ирин возникали еще на корабле, во время плавания, но приступить к осуществлению с небольшой корректировкой получилось только сейчас. Так что попал Теган, попал. Его мозг будет съеден. В переносном смысле. Спас его, точнее, просто отсрочил неизбежное, староста Мирдок, пригласивший на организованный обед для начальства. Он так его не назвал, но простые солдаты и рекруты уже более часа менялись и питались в совершенно другом месте. Мы же пошли не к организованной полевой кухне, на которой помогали деревенские, а в таверну. В деревне, на противоположном пригорке от дороги к замку, она располагалась в единственном числе. Стандартное для Фирилдина приземистое заведение в пару этажей, харчевней на первом, и постоялым двором наверху. Обед был не хитрым, но добротным. Обедали здесь все из основного состава отряда отморозков, потому аппетиты серых стражей были учтены, либо кто-то догадался подсказать. Стол буквально ломился от различной снеди, отдавая главенство мясу, и добавки никто так и не просил. Не проникнуться светлыми чувствами к повару и организаторам после такого не получилось, несмотря на довольно отталкивающую внешность лебезящего тучного хозяина заведения, что посмел шибать похотью, смотря на девушек отряда. Хотя я же демон похоти, я не могу осуждать его за это. Так уж и быть, любоваться издалека разрешаю. И засунув садом ночью, но вот на предоставляемые образы, а он по-любому мечтает трахнуть Лилиану и Ирин, наложу вето. Пускай обойдется чем-то попроще. Словно подгадав время, сразу после трапезы появилась ведьма на подступах к воротам в Редклифф, подняв небольшой переполох, благо один из магов-рекрутов, что был вместе с людьми Ирла, узнал ее и успокоил взвинченных вояк. Лица видевших процессию были непередаваемы. Небольшой отряд или караван из огромных и оседланных медведей во главе с колоритной ведьмой, что прикрыла отводом глаз только посох, и сидела на внешне неуклюже переваливающейся черной животинке, был незабываемый и позволил ненадолго отвлечь народ от негативных пересудов. Центральным элементом сплетен стала ожидаемо полуголая и экстравагантно заявившаяся лесная дикарка, или Хасинт на местный манер, за которую и приняли Морриган. Я же был удивлен тем, что она не стала прикрывать отводом глаз свои одежды, в некоторых местах ставших с недавних пор приятно откровенными. Как бы да, ничего не показывает, но провоцирует, и фантазия играет, плюсом на дворе не жаркое лето, и легкость одеяний наталкивает на странные мысли. В цитадели Кинлоха и до нее она точно скрывалась под архиполезным заклинанием нетрадиционной магии, позволяющим избегать излишнего внимания. А сейчас чего вдруг изменила подход? Присмотревшись и аккуратно вскрыв ее защиты на ауре, получаю от познания интересные данные. Ее эмоции противоречивы, но в целом ей нравится повышенное внимание к себе от людей вокруг, она получает наслаждение от этого, посмеивается, чутко презирает, что-то там демонстрирует, упивается некой возможностью, похотью веет, ау, вот последнее мне точно по нраву. Что же, если ей на отдыхе в почти неделю наедине с мишками в лесу захотелось фокуса социума на себя, то пускай, может и мне удастся продвинуться с ней дальше, а то два шага вперед, полтора назад. Касается это не только возможности залезть к ней в трусики, но и общему ведению дел. Она системой Гавриил так и не воспользовалась ни разу, хотя о доступе к ней мы договаривались, тем самым так и не передав знания о магии оборота, которые и пошли бы в оплату. Фиг поймешь эту женщину. Пристроив животинок, Лилиана, схватив под локоток, утащила Морриган куда-то, что-то зашептав на ухо. Возможность подслушать была, но воспользоваться этим мне не дали. Сам этот маневр, когда ведьма не возмутилась телесному контакту и позволила себя увести, уже интриговал, однако стоило настроиться на пирсинг Лилианы, как Эрин внезапно прошептала в сторону, будто бы никому не обращаясь. Девочкам иногда нужно посплетничать наедине. Вследствие этого я понял для себя важную вещь. Находясь в Эрин, мне стоит быть осторожным. Каким-то образом ее постепенное и замедлившееся перерождение в энергетическую форму существования дало возможность не только оперировать волей, но и плюсануло чувствительность. Слабый аналог познания прорезался, вполне-вполне. Если потребуется что-то скрыть, нужно действовать с оглядкой, либо просто выйти из ее тела, а не как раньше. Так или иначе, подслушивать не стал, раз Эрин так просит, не критично, тем более, что идеи и предположения о теме разговора были. Корни происходящего тянутся еще со времен Долотеринга. Поначалу, Эрин просто пыталась склеить коллектив, выступая душой компании, попутно прощупывала на тему демонов и одержимости. Потом, искала подход к каждому по отдельности, залезая под кожу с коварством змей. После, к самым тяжелым случаям стали применяться попытки социализации. Так, например, Стэн стал лучше понимать культуру и ход мыслей жителей Ферилдина. У Лилианы выбились из головы некоторые вредные мысли, а психологические травмы затянулись, хоть и не прошли пока полностью. Шисерон избавилась от предубеждения к шимлинам, которые были у нее и так слабы, но все же присутствовали, и опять-таки повысилась социализация и ориентирование в людском обществе. Тяжелее всего было с Морриган. Там целый букет тараканов, маний, пробелов в образовании и общей неопытности, с перекореженным воспитанием от Флимит. Ничего, потихоньку, полегоньку дичиться от всего она перестает. Я тоже вносил свою лепту, иногда очень весомо, но без Арин не было бы и половины достигнутого эффекта. Можно сказать, каждый из нас действовал со своей стороны, разными методами, но не конфликтуя и преследуя схожие цели. Да, Кусланд подхватила мои хотелки, но и про свои не забыла, будто подстроилась, выбрав быть больше ведомой. Хотя, ведь так оно и было. После перетягивания Лилианы на сторону тьмы и разврата, с небольшой психологической помощью, девушки стали работать сообща. Секс исцеляет, поэтому, трахайтесь. Надо записать где-нибудь девиз, ага. Если же без шуток, то скорее душевное тепло и близость во многих смыслах. Как бы то ни было, после этого две рыжих бестии совместили усилия как в склеивании коллектива, с социализацией асоциальных членов, так и в некоторых других делах. Задолго до башни круга они подбивали и провоцировали Морриган стать жертвой голодного демона похоти, заметив ее метания по этому поводу. Сначала я не обращал на это внимания, а потом, спустя время, когда мое доверие к Лилиане оформилось окончательно, заметил результаты, особенно когда парочка перешла к более активным действиям. А да, тот сон с моим фантомом у Морриган я не забуду, очень уж показательно. Опять-таки, мои заслуги не стоит принижать, но без парочки заговорщиков, действующих постоянно и исподволь, все могло быть не так. Ладно, оставим бесполезные размышления в стороне и вернемся к реалиям. Неожиданностью оказалось, что Морриган есть что добавить по поводу предстоящего столкновения. Возможные ТТХ-тактика, технические характеристики, нежити, магические и физические способы скорейшей деактивации трупов и прочего. Впервые она говорила с Ульдридом, Пальтом и Алистером столь долго, поясняя детали и давая наставления. Ну точно, соскучилась по общению, кто бы мог подумать. К хорошему привыкаешь быстро. Да, время до вечера пролетело незаметно. Лишь раз я отвлекся, посмотрев, как там Кали. Девушка уверенно начала свое путешествие, прибившись к подходящему каравану на имперском тракте. На связь с ней не выходил, и ознакомившись с данными от комплекса Суккуб, и не найдя причин для вмешательства, покинул дремавшую в телеге эльфийку, закутанную в серый плащ и натянувшую черную тканевую маску на большую часть лица. Одержимый меч был при ней и не спешил рассыпаться на куски, находясь в спячке. После разбирательства с Эмоном, нужно будет не забыть решить вопрос с этой железякой. Либо докрутить до ума, создав нормальный и стабильный артефакт, либо вытащить из него мой кинжал. Однако разумно совместить оба варианта, но вот в нормальную артефакторику я пока не могу. Нет проработанной базы, нет навыков и знаний, все недосуг, все неотложные задачи падают. Эх, ведь важно это, вон, у меня агент один по королевству едет, считай, что голый, с оружием не больше, чем на пару стычек. Да и рекрутам с отморозками подкинуть магических шмоток хотелось бы. Нужно обязательно заняться этим, не откладывая более на потом. Уже 6 способов зачарования обнаружил и рассматривал, базу на анализ точно наскреб. В реальности люди в Редклифе за заходом солнца наблюдали с тревогой, ибо ночь и тьма – традиционное время всяческой мерзости и страхов. Мы с Мардином так и не поняли, как может смена времени суток влиять на демонов, поэтому, вопреки остальным, с интересом ждали тех, кто может полезть с территории замка. Как бы простая одержимость трупа демоном не должна быть столь жестко привязана к темному времени суток. Свет их не уничтожает и не ослабляет вроде, или здесь простой вопрос психологии и видимости. Демонам-то все равно, а люди в темноте видят плохо, за исключением редких представителей и магов. Некоторые из рекрутов это подтвердили, и заклинание кошачьего глаза изучалось в спешке. Эрин, находящийся на передовых баррикадах, поставленных на дороге от замка в деревню, спокойно сидела на одном из сваленных бревен, преимущественно из которых и состояла преграда. Утром ленивые деревенские пригнали просто груженные телеги, да нечто вроде ежей из досок собрали, но втык Эрин, с одобрения Тегана, в корне изменил мировоззрение строителей. Поэтому теперь, умотавшиеся за день крестьяне отдыхали, а воины, рыцари и серые стражи были за надежными укреплениями, которые не развалятся от одного каменного кулака или удара демона. Прервав размышления Эрин и вялую беседу Алистера со Стыном, стремительная тень метнулась по почти отвесному склону вниз, к кордону, представ перед напряженными людьми в свете нервно сжимаемых факелов эльфийкой в легком доспехе с растительным орнаментом. Мала Суледин Надас, она обратилась к Эрин, но быстро поняла оплошность, использовав встроенный в пирсинг переводчик, заговорив уже свободно на общем. Из замка вышла разномастная толпа тварей, преимущественно мертвецы различной степени свежести и вооруженности. Видела несколько пылающих фигур и странных расплывчатых духов. Будут минут через 10. Итак, началось. Эрин медленно встала на ноги. Все же не пронесло и готовились мы не зря. Лучше бы все же зря, не смог промолчать Алистер. Шисерон, ты самая зоркая, внимательная и проворная, продолжай наблюдение за окрестностями. Твоя задача не изменилась, если увидишь кого, наводи других. Манувинин, Эрин, не став задерживаться, Шисерон исчезла столь же быстро, как и появилась. Сообщите остальным, и пускай внимательно наблюдают за водой озера. Остальные, готовимся. Занять позиции. Маги, добавьте освещение, теперь уже не время экономить запас сил. Воины, последняя проверка снаряжения. Лучники, свободный огонь, но только в поддержку воинов. С истреблением справится магия. Распечатайте ящики с гранатами. Поток приказов, что и так был известен остальным, но напомнить было не лишним, изливался из Эрин, подбадривая остальных, не оставляя времени на мрачные думы и нервы. Люди забегали, загремели оружием и прочей амуницией. Более мелкие командиры отдавали точечные приказы, а маги, кои были представлены полной звездой и пятеркой молодняка в поддержку, выпустили яркие светляки, подняв их повыше. Совокупной силы света хватило отодвинуть тьму далеко вперед, создав если не день, то сумерки, в которых уже было комфортно воевать. Многие, кто держал факелы в руках, предпочли их закрепить где-нибудь, и более не ограничивать себя их ношением. Пришлось еще раз напомнить план и сдержать порыв Эрин броситься одной в атаку. Безусловно, она всех порвет, рано или поздно, особенно наплевав на маскировку и врубив шикой, но это не выход. Вокруг стоят не крестьяне, не ополчение, а воины, солдаты, рыцари, маги и храмовники. Рекрутам нужно почувствовать плечо товарища, остальным еще участвовать в войне с порождениями тьмы. Здесь и сейчас прекрасная возможность отработать все это и получить опыт командования для самой Эрин. Тем более, терзают меня смутные сомнения, что будет все так гладко, как думается. Не помню я в каноне демонов в собственных телах при атаке деревни, только мертвецов. Тяжело вздохнув, Кусланд осталась на месте, вглядываясь в ночь, что для нее была не чернее дня. Она первая заметила наползающий туман или дым, чьи набирающие плотность щупальца, будто живые змеи, стелились и ползли по земле, стремясь к застывшему оплоту людей. «Это что за напасть?» – спросил кто-то из строя. «Не знаю», – ответила тихо Эрин. «Михаил?» Коллективное воплощение, поддерживаемое всеми наступающими демонами разом. Впервые встречаю такое. Каждый по отдельности из сидящих в трупах слаб, но вместе что-то столь простое и не слишком ломающее реальность они в состоянии осилить. С секундной задержкой дал я ответ, познавая это новшество. Зараза, видимость в тумане для обычных людей почти нулевая. Как эту штуку развеять? Подступающий туман был плотным и почти непроглядным, давая оценить перспективы. Пока Эрин разговаривала со мной, Алистер решил обратиться к магам. «Сэр Родделла, вы сможете убрать туман? Это необычный туман, козни демонов не бывают такими простыми», скрипучий и хрипловатый голос командира звезды магов был отстранен и холоден. Женщина в возрасте, не растерявшая ни физической формы, ни силы магии, только упустившая красоту и упругость молодости, подняла посох и за полторы секунды скостовала слабый огненный шар, демонстрируя этим высочайший навык скоростного чародейства. Сорвавшийся с навершия комок пульсирующего пламени влетел в почти подошедший к укреплениям туман, взорвавшись от столкновения с землей недалеко от людей. Комья грязи и мелкие камушки забарабанили по дереву баррикады, иногда отскакивая с характерным звоном от металла доспехов воинов. Послышались приглушенные маты, но магия была точно рассчитана и шрапнель едва могла поцарапать незащищенную кожу. Густая дымка отступила от взрывной волны, потеряв в плотности, но постепенно стала отвоевывать освобожденное пространство обратно. «Неприятно», — прокомментировал Стэн приближающуюся границу тумана, и с ним невозможно было не согласиться. «Мы можем использовать площадное заклинание», — Родделла теперь хмуро всматривалась в туман, но тогда демоны и не подумают соваться к нему, пока оно работает, и пойдут там, где им менее удобно, но в неожиданном для нас месте, рассуждал Эрин вслух. Мы-то заметим, но укреплений у нас уже там может и не быть. Перемолоть бы их всех здесь, отступая организованно, но не видно то будет дальше собственного носа. Алистер был согласен с идеей игры от обороны, таков и был план, но в свете новых данных, все могло пойти по одному месту. Неужели мне придется вмешаться так рано, а если просто какой-нибудь ветер? Эрин подошла ближе к Родделле. У нее уже был опыт наталкивания магов на творческое применение магии, начавшееся на корабле, когда она запросила ее высушить после купания. Не вьюгу или бурю, а что-то очень слабое. Я таких заклинаний не знаю, а просто понизить количество маны у названных тобою здесь не выход. Седая магесса в накинутом темно-красном капюшоне слегка покачала головой, поджав губы. Эти заклинания не просто так относят к высокому уровню мастерства, они сложны, и просто не сработают при недостатке маны. А если... Эрин перебил леденящий душу нечеловеческий вой недалеко впереди, который подхватили все новые и новые голоса тварей. Они близко. Туман поглотил баррикады, укутав в свои негостеприимные объятия. По земле пополз иней. Изо рта людей выходил густой пар при выдохе, а яркие магические огоньки в небе теперь напоминали тусклые звезды на небосводе. Видимость упала до считанных метров. «Холодно», — прошептал рыцарь в шлеме за спиной Кусланд. «Алистер, попробуй святую кару», — крикнула Эрин. Не раздумывая, бастард обнажил меч и поднял над головой. Сконцентрировавшись и задержавшись в таком положении на пару-тройку секунд, он с резким выдохом махнул оружием сверху вниз, будто разрубая невидимого противника перед собой. От него рванулась вперед знакомая волна света, принявшая вид белесого пламени, затопившая проход между отвесных склонов и ушедшая на десяток метров по дороге. Туман стерла начисто, открывая обзор на медленно подступающий строй мертвецов. К сожалению, точно так, как и с заклинанием ранее, прореха стала быстро заполняться. «Эрин, я могу убрать, но скрыть волю твари тени не получится. Демонических эманаций не будет. Но, так-то все заинтересованные в курсе про воинов духа, просто покажем наглядно. Я поняла, но пока рано. Командор», — позвал Эрин храмовник-рекрут, помощник Пальта Оклин. Возможно, мы сможем помочь. Задавим это негатором, но колдовать станет сложнее, и на святую кору сил хватит лишь по разу. Эрин переглянулась с Роделлой, и та, поморщившись как от зубной боли, кивнула. Втроем храмовники уберут эту гадость, а мы перетерпим. Только ради Андрасти, рассредоточитесь и не стойте рядом друг с другом. Не мешкая, трое храмовников хлопнули в ладоши, и незримая волна пронеслась сквозь строй людей. Туман сразу же стал редеть, а светляки наверху нерешительно заколебались, но все же остались сиять, отгоняя тьму. «Вот это уже лучше», — улыбнулся Алистер. «Я же эффекта от навыка храмовников почти не ощутил. Может потому, что активно за пределы Ирин не воздействую сейчас, может, в целом слабовато для меня». Маги же напротив, повторяли зародело и морщились, медленнее обычного накладывая на себя защиты. Вон, у одного из молодых заклинание вообще сорвалось. Опытный боевой маг это заметила и изменила тактику, отправив неподготовленных вглубь оборонительного строя. Разобравшись с помехами и закончив подготовку, полностью сосредоточившись на противниках, женщина перехватила посох поудобнее и чуть оскалилась. Первая нежить подошла совсем близко, спустившись на открытый и простреливаемый участок перед баррикадой, чем и воспользовалась Эрин, выпуская лично разработанное давным-давно заклинание Махкопья и поражая первый высохший серый труп, вооруженный мечом и круглым щитом. Взрыв от прилетевшей магии разнес щит вдребезги, с гарантией корежа как тело за ним, так и ауру демона внутри, откидывая назад. Этот больше не встанет, но остальные перли потоком. «Маги!» — крикнула Эрин, и ждавшая отмашки Роделла, вскинув посох, вступила в дело. «Грязь, сдерживание, накопление и малыми, пли». Вот где она скорее всего потеряла свой голос, отдавая такие команды на поле брани. Подчиняясь направляющей их воле, остальные маги из звезды скастовали различные заклинания почти одновременно. Зеленоватая пленка покрыла землю под ногами кинувшейся вперед к смертной морде нежити, заставляя их вязнуть и падать. Ловкостью твари не отличались, и натиск захлебнулся. Задние ряды напирали, шли по упавшим, также сами падали и увязали, измазываясь в жидкой земле. Одиночные заклинания точечно били по самым прытким, чему Ирин помогала своим любимым и единственным боевым заклинанием. На самые большие скопления накладывались площадные проклятия, а когда, пробравшись по-настоящему на стилу из трупов, нежить начала покидать пределы заклинаний грязь, перед ними вспыхнули рунические ловушки, отталкивающие обратно и не дающие пройти. Так продолжалось несколько минут, с периодическими обновлениями заклинаний. Простые воины с шоком наблюдали, как ожившие трупы, рыча от ярости, прут вперед, сталкиваются с магией, падают, теряют конечности, лезут друг на друга, перемалываются заклинаниями, но их число не уменьшается, как и стремление убить. Непривычные к таким картинам, нервно сжимающие обнаженное оружие, люди стояли за баррикадами, готовясь встретить тех, кто дойдет. Немногие из рыцарей спокойно наблюдали и внимательно следили за ходом происходящего, а храмовники сдерживали границы тумана, не теряя из виду воплощение силы магии. «Неплохо, а?» — громко и задорно заговорил Алистер, перекрикивая шум вакханалии, стоя рядом с Эрин, так бы их всех и положить. «Не каркай!» — не успела сказать Кусланд, как в подтверждение ее слов, сквозь нежить прорвался двухметровый демон, состоящий из праха и торчащих наружу 30-сантиметровых зубов. Он разрывал мешающихся на пути трупаков огромными руками, увенчанными длинными когтями, а также применяя магию, отталкивая остальных. Без разговоров и традиционных обещаний жуткой смерти наглым людишкам, он, не имея ног, лишь некий эфемерный столб псевдоматерии, проплыл по головам увязнувших, и смел выплеском магии одну из рунных ловушек, открывая путь к баррикадам. Не так быстро. Ирин отправила накачанное махкопье, пробившее защиту твари и заставившее серо-черную фигуру зашипеть от попадания и остановиться. Сразу за этим уязвимого демона маги заключили в столб света, распявший его и периодически старающийся размолоть импульсами, отчего по аморфному телу пошли волны и судороги, а торчащие зубы стали крошиться. Однако в брешь в заклинаниях уже полезли мертвецы, огибая спазмирующую фигуру демона. «Накрывай!» — зычно гаркнула Роделла, одновременно взмахнув посохом перед собой и применив магию. Сразу десяток прорвавшихся тварей отлетел назад, будто каждого шибанули молотом в грудь, своими телами создавая затор в бреши. Когда твари смогли подняться и протиснуться снова, все было готово. 5 больших и ярко пылающих огненных шаров, дымя и оставляя след в воздухе, полетели в общую свалку. «Пригнуться!» — успела крикнуть во всю мощь легких Эрин, полыхнув вдобавок ки, осознавая, что сейчас произойдет. Взрыв. Вспышка света ненадолго превратила ночь в ясный полдень, ослепляя и обжигая излучением. Содрогнулась от взрывной волны земля и баррикада, многие люди попадали и схватились за уши, срывая шлемы, а на месте взрыва полыхал огненный ад. Пламя ревело и стояло столбом, питаясь щедро подготовленным топливом, зажатое с двух сторон оплавленным склоном. Немногочисленная нежить из тех, что пережила детонацию, выла, казалось, в такт, пожираемая ненасытным огнем. Не менее сотни тварей было развеяно за мгновение. Хе, неплохо. В царившем шуме, когда многие вообще оглушены, расслышать шепот Роделлы было возможно лишь демону. Ее фигура была освещена бушующим пламенем, мантия трепалась на ветру, с посоха срывались дополнительные огненные заклятия, и в эмофоне женщины счастье било через край. Насквозь маниакальная улыбка со сверкающими глазами на фоне всего происходящего вызывала непроизвольное чувство дежавю. В примерно такой же ситуации, отдаваясь злому веселью, упивалась властью и мощью разрушительной магии Морриган, только более открыто и экспрессивно. Две чародейки в некоторых вопросах удивительно похожи. Они точно найдут общий язык. Что же, битва началась в нашу пользу и довольно феерично. Посмотрим, как будет дальше. Глава 69. Озарение. Держать строй. Правый фланг. Смена. Маги, отбросьте твари от них. Повинуясь командам Эрин, Роделла направила фокус подконтрольной ей звезды магов на помощь защитникам укреплений, захлебывающихся в наступающей нежити. Разноцветные заклинания, площадные и точечные, взрывы, пламя и мороз, перемололи волну, позволяя свободно отойти уставшему от рубки десятку воинов вглубь обороны, и прийти им на замену свежим клинкам. Ценой этому послужили выдохшиеся маги и расходование части их резерва. Так продолжалось уже почти час, субъективно растянувшийся на 5. Нескончаемый поток нежити разбивался о бастион защиты на дороге от замка, при подступах к Редклифу. Как заверила недавно побывавшая здесь Шисерон, все прошло по плану, и это был ожидаемо самый атакуемый и тяжелый участок. Нападение из-под воды, когда демоны в давно мертвых телах прошли по дну, было отбито не без проблем, так же как и две малые группы тварей, что пытались зайти в тылы, но размах был совершенно не такой. Здесь же, после первоначального дебюта магии разрушения, пришлось выбрать более экономную тактику, отведя магам роль поддержки, ибо мана и лириум не бесконечны. Основную долю в деле уничтожения ходячих мертвецов взяли на себя простые солдаты и рыцари. Только после встречи с противником лицом к лицу, вояки осознали могущество и удобство магии, так как убить нежить простой сталью оказалось непросто и муторно. Потеря конечностей, рубленые и колотые раны не приводили к деактивации, и не уменьшали желание тварей вцепиться в глотку. Баррикады бы завалили численностью и живучестью, погребя под телами, если бы не маги, и в особенности уже и так отличившаяся ранее Роделла. Полностью отказавшись от применения заклинаний сама, она выхлебала целый флакон жидкого лириума, восстановив тем самым потраченное, и наложила на всех сражающихся на передовой заклинание пламенного оружия. Загоревшиеся клинки в руках рыцарей и воинов намного охотнее рубили сухую или подгнившую плоть, поджаривая при контакте. Хоть после первых 10 минут сшибки и было принято решение преимущественно рубить конечности тварям, так было эффективнее и быстрее, чем почти безрезультатно колоть и резать. Гранаты, вперед, маги, очистить.